моей больной тобой, душе безнадежно. А до тебя, когда луны, куда ни глянь, сплошное бездорожье. И замкнутый круг глупых разлук не разорвать. Те ночи и дни, что позади, не сосчитать. Ветер воет злой над головой, звезды качают. И в чужой стороне я по тебе очень скучаю. Одна в уютной тишине, о чем грустишь и часто вспоминаешь. И горький удел сломанных стрел я не боюсь. Как через дожди ты подожди, я скоро вернусь. Ветер воет злой над головой, звезды качают. И в чужой стороне я по тебе очень скучаю. Ветер воет злой над головой, звезды качая. И в чужой стороне я по тебе очень.